Война, когда смотреть с вершины небесной красоты машина, и даже смерти не бывает, поскольку мы остались живы, поскольку мы остались дома, поскольку живы, и, как видишь, свирепо не рыдают вдовы в посмертном переводе с идиш военным ангелам подобно. Военным ангелам подобны. Война способна к философии, послеобеденной особенно, и с ней любовь и смерть поклясться весьма способны нарисованы, что и не остается кляксы при самом плевеньком калибре от плаксы маленькой надежды, и даже надписи на титрах, когда поют они кромешно в широких праздничных одеждах, по ветру в праздничных одеждах, конечно, свадебных, конечно. Война в моем танцует сердце, а я ее колеблю серди, поскольку мы с тобой бессмертны, то только от случайной смерти, любви немилосердной, либо от одиночества и муки. А может, этот день счастливый, что я войне целую руки из благодарности, наверное, войне целую руки, видишь, за смысл в переводе скверном на польский сыдешь.